Пока разувался, внимательно внюхивался в атмосферу. Вроде бы, никакого напряжения нет, разве что, предвкушение какое-то, ну и нотки страха, причем, даже не от меня. Интересно, зайдя на кухню, я лицезрел накрытый стол. Тут и три кружки великолепного чая, миска с печеньем, миска с какими-то круглыми белыми сладостями, судя по запаху, и небольшой каравай. Сами девушки сидели за столом и мирно пили чай, изредка протягивая руки к еде. Саша была одета в белую футболку и черные шорты, а Айша в черную футболку и белые шорты. «Присаживайся, чего встал?» — фыркнула рыжая ученица и взглядом указала на стул перед ней. «Ну, я и уселся. Слушаю вас». Я деловито скрестил пальцы рукой, внимательно оглядел учениц. «Не знаю, чего мне сейчас ожидать, но, надеюсь, ничего плохого не будет». «Прямо так сразу?» — тихо удивилась Айша, взяв очередную печеньку. «Угостись хотя профаилкой, или чая попей, устал ведь, поди. А ты не больно ли спокойно, для той, кто все это и затеял?» — вновь фыркнула Саша. «Но, в целом, я с ней согласна. Не напрягайся ты так, Люций». На сердце слегка отлегло. Видать, зря я себе навыдумывал всякого. Но, все же, чего хотели, то. Отхлебнув чая, я потянулся рукой к вкусностям, а затем замер. Печеньку взять, или непонятую белую круглую штуку? «Да бери уже Рафаэлку, конфетка такая», — пояснила Саша, вновь фыркнув. «Хм, не в настроении, что ли? Хотя эта рыженькая всегда вредная. Не отравишься, не бойся». Кивнув самому себе, закинул Рафаэлку в рот. Сразу же ощутил непонятый, но сладковатый вкус. Раскусив конфетку, в моем рту начал плавиться нежный молочный шоколад и проявился ореховый вкус. Какое интересное сочетание вкусов. «Смотрю, нравится королевской персоне еда крестьян», — хмыкнула рыжая. «Наслаждайтесь, царь-батюшка». Я решил полностью проигнорировать ее слова. В конце концов, пусть вредничает. Потом отыграюсь на ней сполна, заставив познавать азы двуручной магии. Вот тут-то она у меня попляшет, кши-ши-ши. Ладно, от блондинки пахнуло решительностью. Уперев в меня серьезный взгляд, уроженка Сибири наконец начала говорить. «В общем, я уже несколько дней живу у вас, без телефона, большинства личных вещей и без общения с семьей. Можно я отлучусь до дома, потом сразу же вернусь с большинством вещей, а квартиру мы потом вместе с Сашей получше найдем». Мой разум опустел, резко и беспощадно. «Эй, Люций!» Саша, нагнувшись через стол, помахала у меня перед лицом ладонью. «Поздравляю, подруга, ты сломала его». «Э?» — встрепенулась Айша, переводя испуганный взгляд с меня на Сашу и обратно. А в моей голове пусто-пусто, ибо готовился я к чему угодно. От лучше мне уйти и забыть все это, да я хочу от тебя детей. А в итоге, у меня просто спрашивают разрешение пойти домой и забрать вещи. Щека, почему-то, дернулась. «Ой-ой», — рыжая прикрыла ладонью рот. «Кажется, кого-то ждет наказание. Эх, Айша, даже завидую. Вы, две мелкие жопошницы», — низко прошипел я, вставая из-за стола. «Заставили волноваться короля. Да вы хоть знаете, как мне неспокойно было. Прости, Лю». Айша стыдливо опустила глаза в пол, а Саша вовсю наслаждалась моей реакцией. «Саша», — я перевел разгневанный взгляд на ученицу. Рыжая едва ли сдерживала смех, глядя на меня. «Твоим первым заданием будет научиться создавать огненный шар размером с кулак и поддерживать его 5 минут без перерывов». «Че что?» Вот тут от ее радости не осталось и следа. Видимо, она уже успела самостоятельно потренироваться и хорошо представляет, какая это тяжкая задача для новичка. «Да ты охренел! Я тут вообще ни при чем. Причем, сегодня вечером проверю. А ты, Айша», — я перевел взгляд на вжавшую в плечи голову блондинку, — «тебе нужно будет научиться создавать и поддерживать ледяной кинжал, а затем буду учить тебя его метать». «Угу», — тихо донеслось от блондинки. «А домой можно?» «Можно», — вынес вердикт я и уселся обратно, успокаиваясь. «Ишь, негодяйки, да я ж так с вами посидею, заслужил», — надулась Сашка и скрестила под грудью руки. «Мы тут, вообще-то, тоже волнуемся за тебя. Пусть ты и иссякайнулся, пусть ты и сильный маг, колдун и так далее, но даже так, мы волнуемся. Ты ведь почти ничего не знаешь об этом мире, и так спокойно тут расхаживаешь и творишь, что вздумается. Право сильного», — пожал плечами я. «Да и, между прочим, недаром я сильнейший некромант, души кушаю вполне успешно, оттуда же новые навыки и знания, так что, еще немного поднакопить силы, и я буду знать об этом мире все». На это рыженькая ничего не ответила, лишь обиженно засопела и отвернулась. Блондинка же, ощущая себя виноватой, все так же смотрела в пол. А мне почему-то стало как-то не по себе и в сердце укололо. Это что, стыд? Мне стыдно перед ними, великому королю Иу. Стыдно. Ну, вообще-то, да, стыдно. Саша, так-то, по меньшей мере приютила меня и помогла в моих начинаниях. А Айша просто хорошая девочка, хоть иногда и превращается в айсберг. Эх, простите. Выдохнул я, осознав, что лучше сделаю это сейчас, чем позже. Айша перевела на меня взгляд чуть намокших глазок, а Саша просто скосила глаза на меня. «Простите», — говорю, — «за то, что заставляю волноваться. Почему-то мои уши стали горячие, а взгляд сам собой уткнулся в чашку передо мной. Скоро я стану сильнее и вы сможете не волноваться, обещаю». «Прощен», — важно заявила Сашка и мгновенно прекратив дуться, вернулась к чаю и вкусняшкам. «А я и не обижалась». Тихо буркнула Айша и тоже потянулась к чашке. «Насчет дома, Лю, проводишь? У меня два свободных зомби есть, они и проводят». Стоило мне сказать это, как обе девушки тут же вылупили на меня глаза. «Что, зомби?» В унисон вскликнули они. «Ну, да». Я пожал плечами и отхлебнул еще чая. «Ух, ляпота, а что такого?» «А то, что зомби, это безмозглые живые трупы, от которых еще и воняет», — вскликнула Саша, вновь превратившись в рыжую фурию. «Да нет, обычные хорошие трупы, хорошие трупы». Фурия взвизгнула и, подлетев ко мне, схватила меня за плечи. «Люций, твою мать, какого хрена? Да в чем проблема-то?» Я с искренним непониманием посмотрел на девушку. Пыхтит, злится, за плечи меня держит, даже мило. «Ну, понимаешь, Лю, в нашем мире зомби очень бросаются в глаза и, ну, это ведь живые трупы». Тихо подсказала мне Айша, продолжая спокойно потягивать чай. «Обычные люди их точно везде узнают. Вот именно. Меня злобно дернули за плечи. Люций, чтоб ты вечно ежиками срал. Ну вот как так? Ох». Вздохнув, я потянулся к ментальному поводку зомби. В дверь квартиры тут же постучали. Причем, с силой так, требовательно. Саша и Айша мгновенно замерли и насторожились. «Иди, открой дверь. Посмотри на них. Может так успокоишься, бешеная женщина». «Кто?» – взревела рыжая, опять дернув меня. «Я бешеная. Да ты в крае хамел, засранец. Я тебя сейчас...» «Ой!» – раздалось со стороны двери. «Это Айша, решившая, что лучше уж она откроет дверь и прервет этот балаган. Босс, а это первый и второй, которые залетели в квартиру и тут же встали позади меня, невзирая ни на что. Она враг? Нет». Я покачал головой. «Вернитесь в прихожую и стойте там. А ты, дорогая моя ученица, сядь обратно и прекрати такими глазами смотреть на первого и второго». Саша покорно вернулась на свое место за столом. Правда, взгляд у нее остекленел. «Чего это она? Зомби нормальных никогда не видела?» Айша же, прикрыв дверь, тоже вернулась за стол. И вот она уже выглядела спокойной. Блондинка даже вновь принялась кушать вкусняшки. «Кстати о них. Ом, ух, какая вкусная штука, это ваша Рафаэлка. Угу, и стоила 500 рублей. Как-то отрешенно протянула Саша, продолжая смотреть на моих верных подчиненных. «А это, твои зомби, да, угу». Я кивнул, откровенно наслаждаясь явствами и реакцией рыжей ученицы. «Первый и второй, сами потом разберетесь где и кто. Они же, собственно, и проводят Айшу до дома, а также защитят и уберегут от опасностей». «Да, парни, да, босс», — с готовностью ответили зомби с важными лицами. «Вот и славно». Проурчав, я залпом допил чай и довольно выдохнул. «Так это же не зомби», — продолжала пребывать в шоке Саша, но теперь уже не напоминая заколдованную. «Зомби, они ведь, ну, сгнившие трупы, зеленые там, с дырками в теле и торчащими наружу внутренностями. А тут просто амбалы». И тут до меня дошло, почему она так реагировала. «То, что ты описала, дорогая моя ученица», — начал разъяснять я, — «просто ожившие. Собственно, все их так и называют. Энергии потребляют мало, но и сами по себе практически ничего из себя не представляют. А вон те двое, уже полноценные зомби. По факту, от людей их отличает лишь то, что их крайне тяжело убить и они могут регенерировать. Ну и кое-где бывают заторможенными, а также, не могут потреблять людскую пищу. Ну и некоторые органы почти не функционируют. Но это мелочи. Охренеть, угу», — поддакнула Саша Айша. «Это еще что? Вот когда я создам третий монососуд, усилю магистрали и начертаю еще парочку рун, то то смогу полноценно питать своих подчиненных некротической энергией, и тогда они станут в два раза сильнее. А потом найду у вас какие-нибудь древние останки какой-нибудь животинки и скелетов на пляжу. Или лучше скелетрона. А да, этот малыш тоже подойдет. Лю, я перевел взгляд на резко задумавшуюся Сашу. Сейчас она больше напоминала мудрецов на пеньках, которых я иногда наблюдал в лесу. Тоже задумчивое лицо и такое же положение рук, будто она в начале осознания бытия. Это ж насколько ты сильный, сильнейший. Я выпятил грудь. Ведь я, да-да, я поняла. Отмахнулась девушка от меня, как от назойливой мухи. Просто, срань господня, ты ведь, человек-армия, настоящий неромант, способный перевернуть с ног на голову всю Российскую империю. И я еще стала твоей ученицей. Сашуль, не переживай так. Айша, как настоящая подруга, похлопала по спине рыженькую. Он ведь хороший, так что, все будет хорошо. Ох, как я надеюсь, подруга. Да, видимо, я случайно заставил ее мозг по новой осознать мое величие. Ну, оно и к лучшему. Пусть знает, кто тут царь и будущий бог. Как только девушки окончательно пришли в себя, Айша побежала собираться и наводить, как она выразилась, марафет. Ну а мы с Сашкой вышли на балкон. Девушка сказала, что хочет подышать свежим воздухом. И я ее хорошо понимаю. Вон, как вечереет красиво. Правда, меня она посадила на стул, а сама высунулась в окно. Хаем, а ветер красиво так гуляет через ее волосы. Да и в целом, картина очень приятная для взгляда. Не пялься, хмыкнула рыжая. Пришлось отвести взгляд. И вот как она поняла, ощутила взгляд, или у нее так хорошо развито боковое зрение. Да и вообще, она ведь всю верхнюю часть тела высунула в окно, а я сижу внутри. Девушки, какие же вы странные создания. О, Люций, подсюды. Смотри, какая машина красивая. Где? Я мигом подскочил со стула и встал прямо позади девушки. КХМ, ты там? От девушки почему-то повеяло смущением, но она все же указала пальчиком, куда смотреть. Вон, марковник. Марковник, я выгнул бровь и внимательно осмотрел машину. Полностью черная, даже стекла, а еще как-то странно разукрашена в каких-то нарисованных девочек. Из моркови, что ли? Нет, просто. Смущение, исходящее от нее, все быстрее усиливалось. Называют так. ХМ, интересно, а что за рисунки такие? Из ушей девушки пошел натуральный пар, да и ушки стали красными-красными. Ой, ну чего ты смущаешься-то? Ты, близко. И что, всем телом? И, ой, ребята, а что это вы тут? Ао, поняла, удачи, подруга. Нет, это не то, о чем ты подумала. Айша, Айша, стой, засранка. И обе девушки удалились куда-то в квартиру, оставив меня одного. Вот и что это было, я ведь просто встал позади ученицы, чтобы увидеть то, на что она показывала, а она почему-то засмущалась. Ну, подумаешь, что всем телом прижался к ней сзади. Девушки, странные создания. О, Лютик, с балкона сверху раздался знакомый голос. Задрав голову, увидел уже почти привычную старческую руку с самокруткой. Что, развлекаешься? Подслушивал, я сузил глаза, внимательно глядя на руку деда и уже думая, как бы ветряным потоком незаметно потушить его самокрутку. Под конец пришел, когда Саня завизжала. Спокойно отозвался дед. Ладно, чего хотел то, ничего, Лютик, хмыкнул старый и выпустил облачко дыма. Хотя, вспомнил, вот, ты говорил, что у тебя лабины во врагах, верно, верно, недавно новость слышал, как эти аристократы хреновы выкупили сиротский дом на Мичуринской. Недалеко тут, хотят снести его к чертовым рогам и построить бар. Прикинь, какие уроды, уроды, согласился я. В моем мире детей практически всегда старались беречь и лелеяли. Даже сироток почти не было, во-во. А эти, тьфу, лишь бы бабла наварить. Неужели бабло так важно? Я аж изумился. Нет, как король, я прекрасно понимаю ценность денег и драгоценностей, но чтобы до такого доходило. Ао, кхе-кхе, бабло, Лютик, правит этим миром. Голос старика стал более недовольным, а от самого пенька повеяло раздражением и досадой. Сейчас человечность очень мало ценится. Везде и всюду, практически всем нужно бабло. И с одной стороны, понятно, жить то, как-то надо. Но нет, большинству всегда мало. Кто-то вон, как эти аристократики, деньгами упиваются, а им все мало. А кто-то просто не видит в людях человека и стремится навариться, гниет наше общество, Лютик. Не только ваше, если так подумать. Со вздохом ответил я, вспоминая, что творилось в Аргице и в соседних странах. Увы, разумным всегда хочется всего, да побольше. Лишь единицы способны регулировать свои потребности и прислушиваться к совести и чести. Да даже я, будучи королем и некромантом, знал, что такое честь. Правда, меня часто за глаза звали неправильный некромант, но это мелочи. Но, старик мне не ответил, хотя, рука с самокруткой все еще торчит наружу. Видать, задумался. Поймав странное легкое уныние, я уже в который раз принялся любоваться ночными джунглями. Вот только, теперь помимо красоты огней, архитектуры и бродящих туда-сюда людей, я ощущал тяжесть. Тяжесть городских джунглей, которая, судя по всему, медленно, но верно поглощает все человеческое и оставляет лишь низменные желания, или вовсе, превращая человека в бездушного, отбирая все и заставляя просто существовать. Ранее как-то об этом не задумывался, но сейчас, когда у меня есть память множества аборигенов, после слов деда, невольно осознаю это. Тяжело, однако, жить здесь, на земле, в 21 веке. Всюду разные опасности, всегда нехватка денег и, что самое главное, тут так легко утонуть в собственных чувствах и желаниях, потеряв себя. «Лю, ты чего тут?» Ко мне со спины подкралась Айша. Даже не заметил ее присутствие. Задумался. Тихо ответил я. И тут маленькая блондинка робко обняла меня, будто бы ощутив мое настроение. В груди стало распространяться тепло, а тяжелые мысли теперь отступают. Легче, аккуратно, будто бы боясь вспугнуть меня, она стиснула свои объятия. «Да, спасибо». На лице сама собой образовалась легкая улыбка. Взглянув наверх, обнаружил, что дед уже ушел. «Ладно, еще успеем с ним наговориться». «Ни за что, Лю». Тихий и такой приятный голос блондинки все больше успокаивал меня, считая это моей благодарностью. «За что? За все. Что ж, никогда я такого не делал и вот опять. Дамы и господа, прошу вас поставить лайкосик, оставить искренний позитивный комментарий, если таковое желание сейчас пробудилось, и рекомендовать друзьям. Вам не тяжело, а мне приятно и полезно. Заранее, мерси за помощь. Как думаете, как скоро Лютик познает прелести жизни в России, где все-таки существует магия? Кши-ши-ши. Глава 14. Новый день, новые приключения. И на сей раз, я даже самостоятельно проснулся. Встав с дивана в приподнятом настроении, я невольно взглянул на своих учениц, что в обнимку спали на кровати. Эх, как мило, так спокойно сопят, прям ляпота настоящая. Еще немного полюбовавшись, принялся разминаться и параллельно планировать сегодняшний день. Итак, для начала, думаю, нужно будет позвонить Пронищеву и уточнить, что там да как по поводу Лабиных. Да, вчерашняя новость от деда не на шутку задела меня. Поэтому, я хочу пообщаться с Михаилом по этому поводу и посмотреть, что можно придумать. Ибо негоже, будучи аристократом, так по-ублюдски поступать с детьми. Затем, думаю, можно будет отправить Айшу во второй раз домой, чтобы донесла вещи. А то, вчера вечером, она хоть и сходила до дома с моими зомби и даже принесла вместо одной запланированной сумки 6, она что-то там забыла. Не знаю как так, ну да ладно. Потом, как придет, нужно будет взять в охапку обеих учениц и заставить тренироваться под моим надзором. Ибо, вчера у меня как-то руки не дошли и мы просто все вместе рухнули спать, оставив первого и второго охранять входную дверь. Им все равно сон не нужен и питаются они от моего монососуда. Кстати о нем, родимом. У меня уже вполне достаточно маны, чтобы начать закладывать основу для третьего монососуда. Правда, нужно еще немного расширить и укрепить магистрали, так как есть некоторый риск перенапряжения. Ну и заодно, можно будет начертать руну сокрытия присутствия. В былые времена эта малютка очень хорошо выручала меня, когда приходилось под покровом ночи действовать. Правда, маны жрет она тоже прилично, но лишь когда активно. ХМ, ощущение, будто бы что-то забыл. А, точно, конверты с информацией. Закончив разминку, на цыпочках прошел в коридор и, найдя свое пальто в шкафу, вытащил из карманов искомое. Вернувшись обратно в комнату, нащупал взглядом свои вещи, а потом вспомнил про то, что девушки вчера, перед сном, обмолвились про обновки, и благополучно плюнул на эти самые обновки, ибо лень искать. Рубашка, брюки и носки вон, на сушилке висят. Лю-ю-ю, сонно протянула Айша, которая проснулась, видимо, из-за моих шорохов. Правда, глаза девушка так и не открыла, вовсю продолжая тыкаться носом в плечо Сашки. «Ты уже куда-то собрался?» «Возможно», — нарочито неопределенно ответил я, натягивая брюки. «Вставайте, давайте, время-то уже утро, дел много». «Ой, не бузи, Блондинка накрылась одеялом. «Успеем еще, ну-ну», — хмыкнул я, закончив одеваться и запихал конверты по карманам. «Эх, душа радуется, варгицы то учеников у меня, считай, не было, да и близких каких-либо тоже. Подчиненные, подопечные, приближенные, да, а вот прям учеников, нет. По факту, меня все сторонились из-за того, что я весь из себя такой неправильный, страшный и вредный. Ну да и ладно, здесь, как я погляжу, люди ко мне тянутся. Значит, все вполне себе хорошо. Вот она, способность к адаптации. Наномашины, сынок», донеслось откуда-то с улицы. «Хм, видимо, это какой-то социальный юмор местный, или просто умалишенные балуются. Впрочем, не суть важно». Оказавшись на кухне, я уселся на стул и достал из кармана брюк телефон. Там же, я набрал номер телефона секретаря пронищевых. Поначалу, все было как обычно. Гудки, гудки, гудки, а потом я услышал то, что заставило меня удивиться. «Данный абонент вне зоны доступа или не может ответить на ваш звонок. Пожалуйста, позвоните позже». Посему, я решил позвонить еще раз. И о чудо, мне ответили. «Здравствуйте». Голос у секретарши был, мягко скажем, уставший и такой, будто ее разбудили. «Вы дозвонились до резиденции пронищевых. Чем могу помочь?» «Михаила Пронищева мне. Передайте, что это его волшебный друг. Перевожу». Со вздохом ответила секретарша, после чего зевнула и пошли гудки. «Ох, Люций, чтоб тебя вечно по кругу любили!» — пробормотал в трубку уставший и недовольный глава рода. «Какого лешего в такую рань звонишь?» «Рань, рассвет же!» — справедливо возмутился в ответ я. 7 утра, еще даже не начало рабочего дня», — злобно парировал Пронищев и цыкнул языком. «Тебе просто повезло, что мы все сегодня работаем в поте лица. Впрочем, не суть, чего хотел. Слыхал недавно, что лабины хотят снести дом для сироток на Мичуринской. Будешь что-то с этим делать?» «Хм», — Михаил явно задумался, с той стороны ощутились нотки недовольства. «А мы можем что-то с этим сделать?» «Можем», — кивнул я. «Нагнуть твари и отобрать у них все. Ты только скажи, как я могу в этом помочь. А ты чего в альтруисты заделался? Дети — это особенные», — сухо отозвался я, — «то, что нужно защищать. Ведь они — наше будущее». «Интересно, ладно, я подумаю над этим. В течение 2 часов дам знать. Что-нибудь еще?» Голос Пронищева был недовольным. «Ага», — с улыбкой кивнул я. «Дай свой личный номер, чтобы секретаря не беспокоить». С той стороны послышались недовольные звуки, а затем он начал говорить: «В следующую нашу встречу будет признаком повышения доверия». «Принял. Тогда, до связи». Попрощавшись, спрятал телефон обратно в брюки и вдохнул. Теперь остается лишь ждать, что скажет Пронищев. Ну, а пока я жду, можно и посмотреть, что там в другом конверте. Раскрыв конвертик, лицезрел в нем 2 небольших, 2 на 2 сантиметра, бумажки. Вытащив, раскрыл одну из них. «Угу, последняя информация на всех членов группировки «Собаки». Те, что перечеркнуты, мертвы. Те, что не тронуты, живы. Имена, фамилии, отчества, номера телефонов, неплохо. А что во второй?» Второй бумажкой являлась карта Москвы, где кружками обведены их возможные базы. Всего их 3. Один рядом с центром, второй тут недалеко, а третий в Подмосковье, где-то рядом с селом Новомолоково, если не в нем самом. «Хм, однако, так быстро все 3 точки я не сумею обойти, по крайней мере на своих 2. Может, попросить у Пронищева машину?» «Первый», — позвал я. «Да, босс», — тут же отозвался один из зомби в коридоре. «Водить умеешь?» «Да». «Отлично, одной проблемой меньше. Итак, чтобы добраться до всех блохастых, мне нужно найти транспорт, а затем уже будет попроще. Банально, если будет тяжело искать, убью какого-нибудь ублюдка и поставлю бдить на районе. Плюс, сейчас с 3-м монососудом у меня появится возможность устанавливать выборочную ментальную связь со своими подчиненными. Так что, да, пока ничего тяжелого». Достав 2-й конверт, достал с него карту и бумагу с информацией. «Карту уже видел, думаю, доберусь до Зацаря я быстро. Как раз тоже в Подмосковье находится. Правда, далеко не рядом с возможной точкой базирования блохастых. Ну да ладно, надеюсь, когда я превращу всю паству Леотары в своих верных рабов, никто не обидится. Кстати говоря, а что конкретно пишется там о деревне? Ну-ка, такс, приблизительное количество жителей, сколько и какие дома, сколько детей, стариков и женщин на душу населения. Опа, религия, некая церковь Леотары. Хм, насколько я понимаю, она была просто богиней, без каких-либо специфик. Такие, Да, долго не живут, если не являются единственным богом мира. Да и даже так, это редкость, насколько мне известно из древней литературы. В общем, много тут разной информации, но нужную я уже прочел. Итак, каков план? Для начала, пожалуй, отправлюсь в деревню и исполню просьбу умирающей богини. Это сделает меня сильнее и усилит мою армию. А если повезет, то я смогу захватить целую деревню. И это уже будет большой такой плюс. Далее, как вернусь, можно будет потренировать девочек, а затем уже изничтожать Лабиных. А да, ха-ха-ха, гениальный план. Впрочем, чего и стоило ожидать от короля. Но, прежде чем приступить к исполнению, необходимо все-таки начать закладывать фундамент третьего монососуда. Растворив сознание по телу, быстро прошелся астральными глазами по проекциям тела. Физический план процветает. И не мудрено, ведь я занимаюсь, как минимум, разминкой. Да и монопитает. Энергетический план тоже в полном порядке. Так-с, ладно, сначала слегка усилим ток по магистралям, дабы расширить их и укрепить. Ух, во имя Танатоса, неприятно, но терпимо. Главное не останавливать процесс. А теперь уже можно и улучшить качество маны. Для этого придется прибегнуть к дыхательным практикам. По факту, тут все просто. Нужно, для начала, наладить приток впитываемой маны из атмосферы, а затем медленно начать вливать ее конкретно в душу. Таким образом, помимо мизерного усиления души, можно, скажем так, перенасытить ее маной, а затем придется потерпеть. Ибо, как только случится перенасыщение, меня начнет раздирать боль, но, если перетерпеть ее и помочь душе не расколоться на кусочки, то, душа адаптируется и станет вырабатывать ману лучшего качества. Ух, дыхание налажено, магистрали умеренно напряжены, так что, теперь можно начать процесс улучшения качества маны. Первые 5 минут я ничего не ощущал, спокойно сидя на стуле и впитывая ману. Через полчаса у меня начало гореть все тело, будто бы вместо крови у меня натуральная магма из жерла вулкана. Еще через полчаса с носа ощутимо побежала кровь, а внутренние органы будто бы пустились в агрессивный пляс, стараясь при этом прикончить друг друга. В какой-то момент мое сознание почти утекло, но, вцепившись в нее мертвой хваткой, мне удалось выстоять. И сейчас, спустя еще полчаса, процесс улучшения закончен. Результаты. Чуть черная кровь на полу, на столе, на стуле, на черных брюках, на белой рубашке и на лице. Но едва ли дышит, тело неимоверно ноет, в голове звон. Зато энергетический план радовал. Маны стало вырабатываться больше, качество улучшилось в 1,5 раза, а магистрали расширились. Отличный результат. А то, что тело в таком состоянии, так это пустяк. Восстановлюсь за минуты. Правда, теперь хочется кушать, но, думаю, это не мудрено. Ух, лю. На кухню вышла Саша, одетая в милую розовую пижамку. Увидя результаты моей работы, она мигом выпучила глаза. Это что, мать твою, такое? Токсины, пожал плечами я, те, что долго скапливались в теле. Такое нормально, во время культивации. Не бойся, оно само все испарится. Я ткнул пальцем в уже начавшую исчезать жижу на полу. Вон, видишь, рыженькая бестия внимательно оглядела меня с ног до головы, зыркнула на кровь. Бррррр. И услышала, как заурчало у меня в животе. А что я могу поделать? Вспомнил вкус чая и Рафаэлки. Знаешь, Лю, выдохнула Саша, видимо, успокоившись, вот такие вот неожиданные выкрутасы заставят меня посидеть раньше времени. Так вышло. Сиди давай. Так вышло, Саша вернулась в комнату и, судя по шорохам, начала переодеваться. На удивление, не такая уж и бурная реакция на нечто подобное. Привыкает, видимо. Что ж, это радует. Растет, моя милая ученица. Кстати, смотри, что могу. Чуть крикнула Саша из комнаты. А потом из комнаты вылетел настоящий огненный шар алого цвета. И почти врезавшись в дверь в ванную комнату, рассеялся. Буквально пары сантиметров не хватило. Умничка, моя милая ученица. Искренне похвалил девушку я, ощущая гордость. Быстро научилась метать огненные шары. Но, смотрю, поддерживать его в полете тяжело еще. Да, угу, Саша издала грустный звук. Но это уже прогресс. Правда, маны жрет еще прилично. Но, я работаю над этим. Как переоденешься, иди сюда. Помогу немного. Ладно, 3 минуты спустя рыженькая вышла из спальника мне, как раз в момент, когда все токсины испарились. Правда, на сей раз, на ней была странная одежда. Какой-то черный лифчик, обтягивающий грудь и такие же обтягивающие черные шорты. Ты чего, Лю? выгнула бровь Саша, видя, как я спешно отвернулся от нее. «Ты слишком красива», — смущенно ответил я, ощущая, как кровь забегала по организму. Кашлянув, я закрыл глаза. «Садись, буду помогать». «Угу», — радостно отозвалась рыжая и затем. «Ты куда села? Ну, на коленке? Ты ведь сказал садиться». Звуки смущающегося короля-некроманта. «Ну, давай, я готова». Саша поерзала и устроилась поудобнее у меня на коленях. Троллья коленка, как смущает. «О, матушка смерть, она такая теплая и мягкая. Ну, чего скулишь, Лю?» Саша, судя по всему, повернулась ко мне и обняла. «Давай, дорогой учитель». Поняв, что кровь сейчас полностью покинет важные для осознанного функционирования органы, я мигом вошел в состояние медитации. Сразу же стало немного легче, правда, ровно до одного момента. «Ух ты!» – зачарованно протянула Саша, паря рядом с моей астральной проекцией. Девушка сейчас внимательно разглядывала свою собственную проекцию и иногда зыркала на наши проекции тел. «Как круто! А эти вот силуэты, которые повторяют наши тела в реальности, это тоже мы. Да-да, во мне все еще бурлит смущение. Но, царь я или где, нужно брать себя в руки. КХМ. В общем, слушай внимательно, ученица. Мы сейчас находимся в нашем внутреннем пространстве, которое можно назвать астралом. Я окинул окружающее пространство руками. Как правило, оно тут пустое, но все зависит от специфик души и особенностей жизни. Насчет наших проекций, через которые мы общаемся. Это, скажем так, наше сознание, попавшее в астральный план. А во, на лице Саши красовались восторг и восхищение. «Ой, прости, продолжай, пожалуйста». «Так вот, вон там», я ткнул пальцем в сторону своей собственной души. Саша проследила за пальцем, поглазела и вновь повернулась на меня. «Душа, моя душа, так как я являюсь инициатором погружения в астрал, грубо говоря, ты тоже находишься в моем сознании, но, твоей души тут нет». А вот это, тут я повернулся всем телом на физические проекции наших тел, физическая проекция тела. Здесь мы можем спокойно рассмотреть мельчайшие детали нашей физиологии и энергетического плана. Круто. Продолжала восторгаться рыженькая, прожигая меня горящим взглядом. А как влиять на это все? Силой воли контролировать все. Вот, например, вот так, я для эффекта щелкнул пальцами и проекция Саши приобрела форму горничной. Как тебе? Саша опустила глаза на свою проекцию. Посмотрела на мою. А зачем ты мне одежду создал? Мы ведь тут без ярко выраженных половых признаков. Захотелось, пожал плечами я, попробуй теперь развоплотить одежду. Саша сначала зависла, но потом резко нахмурилась. Нащупав что-то, она хмыкнула и тут же победно улыбнулась, а одежда с ее проекции исчезла. Умница. Искренне похвалил ее я, а теперь, давай за мной. Усилием воли, быстро переместил сознание к астральным проекциям наших тел. Если быть точнее, себе на голову. Саша, конечно же, осталась внизу, но, буквально через пару секунд появилась рядом. Проще паренной репы. Девушка самодовольно выпятила грудь. Рано радуешься, я улыбнулся, наслаждаясь прогрессом ученицы. Теперь, твоя задача попытаться разглядеть именно энергетическую составляющую своего тела. Да как нифиг, ну-ну, как нифиг. Сейчас поглядим, сможешь ли ты представить ее. Ых. Через пару минут Саша напряженно запыхтела. «Ладно, не мучайся», — хохотнул я, — «представь кровеносную систему, хотя бы примерно, а затем станет легче». После моей подсказки, рыженькая понапрягалась еще минуту, а затем, судя по озарению, ей удалось выполнить задачу. Правда, сразу после этого, она состроила задумчивое личико. «А почему я вижу только душу, монососуд и обрубок этих, как их там, энергомагистрали?» подсказал. «Да-да, обрубок этих магистралей в руке. Разве у меня не везде они должны быть? А вот тут, золотце, кроется и мой, и твой недочет», с нарочито печальным вздохом поведал я. «Мой недочет в том, что сразу не проконтролировал и не помог в полноценном создании энергосистемы. А твой, в том, что ты самостоятельно не додумалась. В общем, сейчас, твоя задача проста. Продублируй кровеносную систему и заложи нормальные энергомагистрали. То, что у тебя есть сейчас, никуда не денется, не переживай». А затем начался долгий и нудный для Саши процесс закладки. Я уже и забыл, что, по идее, это тяжело. Новички обычно тратят около часа на эти манипуляции, плюс испытывают не очень приятные ощущения, но это все ничего. Так как, Саша, По факту, самостоятельно достигла приятного прогресса, основываясь только на моих словах и своих домыслах, она справится. Вообще, они большие молодцы, ибо дал я им всего ничего, а они вон как быстро растут. И вот, где-то около часа спустя, девушка выдохнула. Боже, она даже уперла руки в коленки, это было так тягомотно, и трудно, и больно, блин, ты чего не предупредил? Разве? Я наигранно удивился. Ах ты жук, девушка сразу раскусила меня, но предпочла ничего не делать и просто стоять, да отдыхать. Ладно, жопошник, ладно, припомню еще, буду ждать, бык. Кстати говоря, на сегодня закончили, ибо фундамент полностью заложен. Остается лишь ждать, когда тело отрастит полуэнергетические органы. Около дня займет, может быстрее, может нет. А там уже, можно будет и дальше развиваться. А я смогу самостоятельно выходить в астрал? Поинтересовалась Саша, выпрямляясь и поворачиваясь ко мне. Конечно, я утвердительно кивнул и улыбнулся, ты у меня способная и смышленая, так что, не переживай, в случае чего, я помогу. И, кстати, Айша, не забудь помочь со всем этим, для тебя это будет полезной практикой. Угу, не очень весело улыбнулась рыженькая, видимо, все сие мероприятие нехило так вымотало ее. Вынырнули мы из астрала спокойно, без эксцессов, и я тут же понял, что зазря расслабился. Саша, ощутившая все прелести работы над собой, сейчас растекалась на мне как желейный слизень, и при этом не прекращая обнимать меня. Ох, матушка смерть, какая она горячая, и как сопит и стонет мне в ухо. Кровь опять отливает не в те места, надо что-то делать, но она такая милая, а мы рискуем бесславно умереть из-за оттока крови в другое место. Прокричало мое подсознание, пытаясь подстегнуть тело начать вылезать из-под девушки. А с другой стороны, эти ощущения даже хороши, испытываю некоторое умиротворение и удовольствие, и такое тепло на душе, удивительные чувства, на самом деле. Спасайся, кретин, завопило мое подсознание, лю-ю-ю-ю, горячий шепот Саши обдал мое ухо, что там в мой животик упирается. Ну все, мы обречены, поздравляю, конч. Ой, ребят, а вы чего тут? А Айша, Саша просто утомилась. Утомилась, да, блондинка в пижамке стала напоминать самую настоящую ледяную деву, распространяя вокруг лютый холод. Утомилась, сейчас я поинтересуюсь от чего. Глава 15. Кухня, стол, три чашки чая, три разумных за столом, две довольные как кошки девушки и бедный-бедный я, которому неожиданно прилетела ледяная затрещина от Айши. На все мои возмущения, мол, как она смеет поднимать руку на своего учителя, короля и величайшего некроманта она, ХМПФ. В общем, девушки, страшные создания, вот вроде я и сильнее, а вроде и слабее в два раза. Как, спрашивается, так, почему эти хрупкие и нежные создания так пугают? Во имя Танатоса, да даже когда я лицезрел летящую прямо на меня задницу мертвого черного дракона, и то не так испугался. То есть, Айша все еще напоминала ледяную деву, разглядывая нас, ничего не было? Нет. Смущенно-возмущенно пискнула Саша, у которой слегка шел пар из ушей. Не было, я пожал плечами, и вообще, о чем речь? Это по женской части, то Айша заставил мою спину покрыться мурашками. Женщины. Айша, ну серьезно, все хорошо. Саша, будучи все еще красной как помидор, продолжала отбиваться от волн холода своей подруги. Я вижу, она стрельнула взглядом в Сашку, но потом что-то для себя решив, выдохнула и резко все вернулось в норму. Ладно, Саш, ты ведь запомнила, чему тебя учил Лю? Да, кивнула рыженькая, но давай чуть обождем, в себя приду. Ладно, отлично, стало полегче. Оп, телефон вибрирует. Ну-ка, Пронищев, аж вскликнула Саша, которая сидела рядом со мной и увидела, кто звонил. Ага, весело улыбнулся я и взял трубку. Алло, здравствуй, Люций. Слушаешь? Слушаю. В общем, нашел информацию по сиротскому дому на Мичуринской. У нас еще есть около недели, так как там идет бумажная волокита. Олеся Петровна, владелица дома, не очень горит желанием подписывать бумаги о продаже территории, но на нее давит, так что надо бы поторопиться. Услышал, хмуро ответил я, есть свободные машины, на своих двоих мне времени не хватит сделать все запланированное. С той стороны трубки вновь послышались недовольные звуки Пронищева. «Будет тебе машина. Через час. Адрес, Фуриманова 35», тут же ответил я, внутренне ощущая предвкушение. «Спасибо, Михаил. Что-нибудь еще?» «Нет, давай, позвоню еще, если что, ага». Но не успел я выдохнуть и уже начать предвкушать машину, как на меня почти накинулась Саша. «Пронищев, тот самый Пронищев, откуда ты его знаешь? Еще и так фамильярно общаешься. Да ты у него машину попросил, и он согласился». Рыженькая схватила меня за плечи и опять начала трясти. «Успокойся, Саш, мое лицо автоматически стало каменным, так вышло, так вышло». Визг рыженькой фурии почти оглушил меня, но в дело вовремя вмешалась Айша. Блондиночка ловко стянула с меня Сашку и утащила в комнату. Разумеется, все это сопровождалось вскликами, попытками вырваться и испепеляющим взглядом. Куда ж без этого? Правда, тот факт, что Айша подмигнула мне, когда уводила, слегка меня удивил. Ну да ладно. Итак, пока они там развлекаются в комнате, надо быстренько проверить себя на готовность. Телефон при мне, некоторое количество денег присутствует, пистолеты и магазины. Блин, вчера когда раздевался, в коридоре оставил. Ладно, на выходе заберу. Карты местности у меня присутствуют. Охранники вон стоят. Силушка на месте, точно, третий монососуд. Быстро нырнув в астрал, начал ваять третий монососуд. Ну, вернее, закладывать фундамент, ибо его я хочу сделать раза в два больше, чем те, что у меня уже имеются. А потом уже можно будет и улучшить оставшиеся два монососуда. Правда, минут 40 я лишь закладывал слой за слоем, и вот, слоев стало уже ровно 100, а в идеале надо бы 200, и тогда уже будет отлично. Выйдя из астрала, я выдохнул и посмотрел на кухонные часы. Да, точно 40 минут прошло, можно уже и на улицу идти, ждать, когда машина приедет. Лю-ю-ю, из зала раздался крик Саши, помоги. Вздохнув, поднялся и заглянул в зал, и увидел там двух запыхавшихся девушек на кровати, которые едва ли не порвали друг на друге одежду. Нет, в этом участвовать я не собираюсь. Первый, второй, на улицу. Через 5 минут мы уже сидели у подъезда. Ну, вернее, стояли у двери в подъезд, ибо на лавочке сидели 3 старые женщины. Наркоманы, наверное, прошептала та, что была к нам ближе всех. Или путаны, прошептала та, что была посередине. Путаны-наркоманы, шепотом крикнула самая дальняя. Босс, второй кивнул на старух и после этого как бы случайно потянулся к спрятанному пистолету. Нет, я покачал головой, подумаешь, шепчутся. Плевать, в принципе. Главное машину дождаться. Ну и стояли мы, ждали, когда приедет машина от Пронищева. И, конечно же, выслушивали, что о нас думают местные бабушки. Одна из них даже хотела подойти к нам непонятно для чего, но дружелюбные взгляды моих зомби, видимо, отпугнули ее. Спустя где-то 10 минут, наконец, к подъезду подъехала машина. Черная, чуть вытянутая, все черное. Баржа, хмыкнул первый. В круг тонированная, хмыкнул второй, еще и такая солидная. В круг тонированная, поинтересовался я, когда мы уже подошли к машине, ибо в памяти бандюков копаться было лень. В общем, нас внутри никто не увидит, пояснил первый, а еще, это признак авторитета. Угу. Важно покивал я и устроился на переднем сидении, рядом с водителем. Водителем, кстати, оказался среднего роста мужичок, с козлиной бородкой и кудрявыми коричневыми волосами. Одет он был в костюм тройку. Спасибо памяти членов банды. Люций Светлый, низким басом поинтересовался мужик, внимательно изучая меня. Верно, кивнул я и протянул руку. Дмитрий, мужик пожал мою руку и хмыкнул. Куда едем? А ты стал моим личным водителем? Устроившись поудобнее, я пристегнулся. Первый и второй тоже устроились на задних сидениях. Только на сегодня, пояснил Дмитрий. Ну, раз так, поковырявшись в карманах, достал карту деревни Зацари и протянул ее водителю. Взяв карту, он внимательно оглядел ее, повертел в руках, а потом, хмыкнув, достал телефон. Потыкав пальцем в телефон, он открыл на нем карту. Причем, выглядит она даже лучше, чем на бумаге. Еще и маршрут показывает для нас, что, впервые видишь спутниковую навигацию. Спокойно поинтересовался Дмитрий, когда мы уже тронулись. Видать, было очень заметно, как я смотрю на его телефон. Не сталкивался, честно признался я. Учись, молодой. Дмитрий рассмеялся, потом резко крутанул руль и нас слегка дернуло. Чертовы бараны, понапокупают прав. Решив, что лучше не мешать водителю, уставился в окно. Хаем, какой красивый район. Вроде бы это площадь 3 вокзалов, красиво тут, несмотря на огромное количество людей. Вдруг, в груди нехорошо так кольнуло. Нахмурившись, нырнул в астрал. Хаем, нет, Тут все хорошо, монососуды уже успели полностью наполниться. Тогда, в чем проблема? Вынырнув в реальный мир, достал телефон и нашел в контактах номер Саши. Алло, Саша, как дела? В грудь опять нехорошо так кольнуло. Ну, да, неуверенно ответила Саша. А что случилось? Неспокойно мне как-то, честно ответил я, будто бы, что-то не так, не выходите из дома и будьте аккуратны, хорошо, ладно, ты там тоже береги себя, а то поехал куда-то, а нам ни слова, жопошник, наслаждайся, моя дорогая ученица, слегка отлегло, я позвоню, если что. Положив трубку, спрятал телефон и потянулся к пистолету. ТТ, хмыкнул Дмитрий, который боковым зрением увидел, что я держу в руке. Хороший выбор, спасибо, ТТ, значит, да, в памяти бандитов что-то вертится такое, тульский Токарева, вроде бы, черный, красивый и в запасе у меня аж целых 3 магазина, по 7 патронов, конечно, но, всяко лучше, чем ничего, спрятав пистолет, вздохнул, почему-то мне все еще неспокойно, но у Саши с Айшей все хорошо, да и пистолеты у нас дома есть, плюс они уже умеют в магию, так что, вероятность проблем у них, маленькая. В чем же причина такого беспокойства? Может, это моя интуиция так предупреждает, что в деревне опасно будет? А что, собственно, опасного может меня там поджидать? За спиной у меня 2 верных зомби, а сам я величайший некромант и король. Так что, со мной точно никаких проблем тоже быть не может. Остается только, пронищев. Достав телефон, заглянул в него и порылся в контактах. Нашел неизвестный номер и резко осознал, что Михаил сам позвонил мне, вот он, как раз, ну-ка, трубку взяли, вот только, никто ничего не сказал, Миша, Люций, голос Михаила выражал крайнюю степень недовольства, видать, отвлек его от чего-то важного, чего, смотри там в оба, без прелюдий сказал я, интуиция сигналит, услышал, сухо отозвался Михаил и бросил трубку, итак, теперь я всех проверил и предупредил, остается только ждать, что будет, вот только, откуда ждать удара. Вопрос другой и крайне интригующий. До деревни мы доехали где-то через 1-2 часа, остановившись на подъезде к опознавательному знаку. Дальше едем, или здесь выйдете. Дмитрий достал из пачки сигаретку, покрутил в руках, занюхал. Кто-нибудь будет. Мы, синхронно отозвались первый и второй. Пожалуйста, Дмитрий протянул 2 сигаретки моим зомби. Огонь есть? Да. Ну и славно. Закурив свою сигаретку, он открыл и задние окна. Из машины тут же повалил дым. Я вас буду ждать здесь. Интересно, в чем смысл курения? Выглядит, конечно, пафосно и все дела. Но это ведь вредит обычным людям. Ладно, если б я курил, или мои зомби. Мы ведь не простые смертные. Ну, технически, те 2 нежитя я просто величайший маг и некромант. Как только они втроем покурили, мы вышли из машины. На дворе уже вовсю светило солнце, ибо на дворе уже, скорее всего, больше 12 часов. Жители деревни вон, ходят, никого не трогают. Правда, что это за архитектура такая, дивная. Впервые такую вижу. И ведь даже память бандитов ничего не подсказывает. Интересно, впрочем, ладно, толку мне об этом думать. Красиво да и ладно. Первый, второй, наготове. Наша задача найти местную церковь, а там уже будем думать. Принято. Ну и двинулись мы втроем, прямо по дороге, невзирая ни на кого, зато на нас взирали все, кому не лень, оно и понятно, за моей спиной 2 амбала в костюмах-тройках, с самыми суровыми лицами, сам я выгляжу молодо и хорош собой, так что, внимание привлекается само, и вот, пока мы идем, я внимательно изучаю окрестности, в целом, все как было написано на карте, разве что, кое-где находились неотмеченные остановки, дорожные знаки, разрушенные дома, но, в целом, ничего из ряда вон, да и народец тут вполне себе обычный. У меня также крестьяне в деревнях выглядели. Наконец, через 20 минут блужданий по деревне, когда мы уже оказались почти в ее центре, мы лицезрели церковь, возвышающуюся на небольшом холме, вернее, собор, ибо выглядел он очень обветшало и сделан из какого-то темного дерева, благодаря чему и не напоминал церковь. По крайней мере, в моей ЮУ церкви выглядели максимально пафосно, богато, удобно и ярко. Ну, для большинства светлых богов, по крайней мере, для темных, конечно, все было немного иначе. К примеру, церковь Орфака. Это был и, скорее всего, есть бог кровавой мести. Тот еще помешанный чудак, на самом деле, который запоминает все, нет, не так, вообще все обиды. И так или иначе, старается отомстить или просто нагадить. Так вот, его церковь была максимально мрачной и готической. Некоторые экземпляры даже были гротескными. В общем, тот еще перец. «Босс, мы кого-то ждем?» – выудил меня из воспоминаний голос первого. «Мы уже 5 минут стоим у этого собора». «Нет, просто задумался», – отмахнулся я. «Заходим. Каков план?» «Их 2. Первый. Дождаться, когда случится очередная молитва или какой-нибудь еще ритуал и перебить всех. Второй. Начать уничтожение деревни. Правда, оба плана имеют большую вероятность негативных последствий, так как 21 век на дворе. Да и, думаю, любой нормальный представитель власти обратит внимание на исчезновение одной из важных точек инфраструктуры. Волнуют ли меня последствия? Ну, если только немного, да и то из-за Саши и Айши. В остальном я не переживаю. Приветствую вас, дети богин. Как только мы вошли в собор, нас сначала начал приветствовать местный старый и уже полностью седой жрец, но, завидев меня, тут же осекся. «Кто вы такой? Что вы тут делаете? Ао!» Я приветливо оскалился и тут же пустил ману в глаза. Я и без этого ощущал и видел витающую тут золотисто-серую ману, но сейчас другое дело. Особенно меня радует обилие этой маны у этого седого жрица. Смотрю, все-таки магия имеет место в этом мире. «Интересно, уходите?» – испуганно крикнул старец, довольно резво подбежав к нам. Он даже попытался вытолкнуть меня, но, как только коснулся моего тела, сразу отпрянул. «Кто вы такой?» Люций Светлый, мой оскал стал еще шире, а мана из тела начала агрессивно вытекать, вытесняя чужеродную ману Леотары, величайший некромант. «И я пришел выполнить последнюю просьбу вашей богини». «Какую?» Жрец продолжал хлопать глазами, но теперь еще и начал медленно концентрировать ману вокруг себя. «Убить всех вас, первый, второй». Зомби повторять дважды не пришлось. Услышав свои имена, они тут же выхватили пистолеты и нашпиговали свинцом жреца Леотары. Старый, пусть и умудрился остановить некоторые пули благодаря щиту из божественной маны, но все равно умер из-за переизбытка инородных материалов в организме. Прежде чем душа старца покинула его тело, я быстро подскочил к трупу и приложил руку к его голове. Душа активно сопротивляется и пытается уйти на круг перерождения, ибо собственная богиня отринула своего жрица. Но, ха-ха-ха, ты правда думаешь, что уйдешь от меня? А нет, хоть ты и не станешь моим зомби, но станешь моим усилением. Сосредоточившись, пустил ману в руку и буквально схватил уходящую душу, а затем поглотил ее. Чужеродная мана практически сразу была подавлена и рассеяна по воздуху, а душа уже расщепляется и поглощается моей собственной. Пусть это будет и небольшое усиление, но, всяко лучше, чем от обычных смертных. Как сразу стало легче жить. «Босс, у нас гости», — отозвался первый, услышав шаги, приказы, «обороняемся». «Есть». Зомби тут же заняли позиции у входа, уже перезарядив пистолеты. Я, в свою очередь, поднялся и начал распространять собственную ману по собору, вытесняя и уничтожая ману Леотары. А потом в моей голове раздался голос: «Спасибо и, прежде чем я окончательно уйду, пожертвую остатки сил на то, чтобы облегчить тебе задачу. Увидимся в варпе». Леотара, перед концом своей жизни, богиня решила устроить мне подарочек. И, судя по легким возмущениям маны в пространстве, а также по кольнувшему затылку, ГРРРРУ, в собор буквально влетело тело, причем, уже не напоминающее человека. Резво поднявшись на четвереньки, озверевшее существо с рыком бросилось на меня, вернее, попыталось. Зомби быстро среагировали. Правда, в собор тут же начали залетать через главный вход остальные озверевшие, а затем началась бойня. Первый и второй расстреливали оставшиеся магазины, отбивались от деревенских в рукопашную и пытались прикрыть друг другу спину. Ну а я полностью слетел с катушек, сняв с себя все ограничения. Рвал и метал, разрывал, давил, расплющивал, пробивал тела насквозь, ломал и кидал как тряпичные куклы. Иногда даже не брезговал зажигать некротическое пламя и орудовать им. Но, к пистолету я так и не притронулся, разбираясь полностью в рукопашную. Закончилось все только через 3 часа. Первый и второй были полностью разорваны и разбросаны по всему собору. Скорее всего, многие части тела были погреблены под телами озверевших. Но, самое главное, их души вернулись ко мне. Ну а я сижу на горе из сотен трупов, прямо внутри собора, весь в крови и внутренностях, и ожидаю вторую волну. Судя по обострившимся ощущениям, на подходе еще около 2000 душ. Жаль, правда, что из-за переизбытка божественной маны, Их души в момент смерти тела полностью расщепляются. Так бы я уже мог просто поглотить души уже убитых и сжечь половину деревни без задней мысли. Что ж, один против 2000 безумных существ. Справлюсь ли я? Разумеется, справлюсь. Мана еще вагон, и она успевает восстанавливаться, плюс на мне руна щита. Да и в целом, я сильнее обычного человека раза так в 3, минимум. Я уж молчу про весь мой опыт из прошлой жизни. Хм, интересно, а Дмитрий еще не уехал? Глава 16. Поместье пронищевых. Кабинет главы рода. Михаил, молодой глава рода пронищевых, восседал в своем кресле и молча сверлил взглядом монитор ноутбука. Чертов белый экран пустого документа в Варде бесил его больше, чем даже непроходимый босс в его любимой игре Dark Souls 2. И на то была причина. Михаил должен написать письмо-документ для Олеси Петровны, владелицы дома для сирот на Мичуринской улице. А это не всегда так легко, как хотелось бы, но это будет того стоить. И на то есть несколько причин. Первое, это будет выглядеть для народа как аристократический жест, так как пронищев, по факту, спасет сиротский дом от сноса, что означает спасение детей. В дальнейшем же, Михаил планирует еще и инвестировать в него и делать подарки детям. И лишь семья Миши знает, что тут дело не в желании поднять репутацию среди людей. Ему просто хочется, чтобы как можно больше детей не страдали из-за тех или иных обстоятельств. Вторая. Люций Светлый. Маг. И как уже успел догадаться Михаил, весьма сильный некромант. Ну и как его называет младшая сестра Миши, Алена, попаданец. Человек, что попал в совсем другой мир из-за каких-то известных лишь ему обстоятельств. Если Михаил наладит связь с этим человеком, который в будущем, несомненно, станет могущественным, то это будет крайне выгодно для его семьи. А если пронищеву удастся подружиться с ним, то это будет максимально шикарно. Ведь Люций, маг и некромант, человек-армия, человек, который скоро перевернет всю Российскую империю с ног на голову. Ненавижу. Тихо выдохнул Миша, уперев руки в подбородок. Но, куда деваться, нужно работать. Как бы сильно не хотелось сидеть и ничего не делать, ибо в случае катастрофической лени, человек так или иначе начинает умирать изнутри.